Глава 17. «С Тоней это была большая трагедия», — сказал Яков. «Очень большая трагедия. Тут у нас были еще несчастья, но что бы такое? Так вот утонуть в Ваде! Разве Ваде для того, чтобы в нем тонуть? В реке Кодыми можно утонуть. В Черном море можно утонуть, но в нашем Ваде на глубине сколько там, 30 сантиметров? Такое несчастье просто так не случается. Ешь, Зейда, а ну ешь. Можно есть и слушать одновременно. Я однажды подумал, что, может, из-за того, что там был дождь и туман, они были так похожи, и поэтому ангел смерти просто ошибся. И Тоня умерла вместо Моше. Но умерла все-таки она, а он себе остался со всей своей виной и со всей своей тоской. А это уже большое дело, Зейда, потому что по умершей женщине надо уметь тосковать. Это тебе не то, что тосковать по живой женщине. Эти две тоски мне хорошо знакомы, так что я знаю, о чем я говорю. Потому что по твоей матери я тосковал и при ее жизни, и после ее смерти. Сколько тебе лет сегодня, Зейда? Ровно 12. А ты уже сам сирота. И, наверное, и без меня можешь понять все эти вещи, без того, чтобы я морочил тебе голову. Что тебе сказать, Зейда? Как черная тень упала на деревню. Молодой вдовец, двое маленьких сирот, а нашему еврейскому Богу все равно. Это было в конце зимы, когда она умерла, а уже через месяц пришла весна со всеми ее радостями и танцами. Цветы расцветают, жаворонки поют, журавли курлычут, кру-кру, кру-кру. Ты ведь знаешь, как поют журавли в поле, да, Зейда? Голос у них не сильный, но слышать его слышно далеко-далеко. Один раз, еще во время Второй мировой войны, я видел одного итальянского пленного из лагеря, как он танцевал в поле с тремя журавлями. Птицы, они сразу чувствуют, что итальянцы не совсем как другие люди. Издали я думал, что это 4 человека. Такие они были высокие и с короной на голове, как у царя. А когда я подошел, этот пленный схватил ноги в руки и исчез в своем лагере. А журавли развернули крылья в 3 метра шириной и полетели. Айены махане швуим! Тот еще лагерь для пленных. Ты помнишь его, Зейда? Ты был тогда совсем маленький. Там у них, у этих пленных, была дырка в заборе. И они выходили оттуда, как мои несчастные птицы из клетки, когда я оставлял ее открытой, и ходили себе в полях. И никто их не охранял, потому что они сами не хотели никуда убегать. Возьми себе добавки, поешь еще, Зейда. А ну, открой рот, майнкинд. Я помню, как ел младший сын того моего неродного дяди. У него с того дня, что он родился, рот был всегда открыт. И первое, что он сказал, это было «еще». Не мама, он сказал, и не папа, а только еще. 1,5 года ему было, так он уже показывал пальцем на кастрюлю и говорил «Нох! Еще!» Кто может сказать «еще» и его поймут? Тому уже не нужно много других слов, чтобы хорошо устроиться в жизни. Есть такие люди, что всю жизнь обходятся 2 словами. Словом «вот» и словом «еще». Тот мальчик слизывал с тарелки, что корова языком. Как говорится, как бездонная бочка он ел. И его мама любила смотреть, как он ест, и говорит «еще и еще». И вот так он себе рос и рос, пока она не испугалась с глаза и стала звать его к столу, только когда все уже кончили. И тогда она становилась перед ним с большой простыней, растягивала ее вот так между руками, чтобы не видели, как он ест, и, не дай бог, не сглазили ей его. «А сейчас кушай, Зейде, открой рот и кушай, а я спою тебе песенку для аппетита». На окошке ласточка сидела. Мальчик подбежал к окошку, птичка улетела. Мальчику обидно, ласточку не видно.